Глава 36. На подколку Томаса мы не успели ответить, так же, как не успели посмотреть мои комнаты. По подъездной дорожке застучали лошадиные копыта и колеса кареты. Домой вернулись лорд Россиус и леди Аделаида. Мы втроем переглянулись, как нашкодившие дети. Ну вот, сейчас начнутся разборки. «Комнаты потом покажу, а сейчас пойдем. Стивен кивнул в сторону лестницы. «Не будем откладывать разговор на потом». «Уж лучше сразу объясниться, чем долго тревожиться». «И не поспоришь». Путь вниз по лестнице показался мне дорогой на эшафот. Стоит сейчас лорду Россиусу рассердиться или не поверить, что любви между нами еще нет, и мне будет велено вернуться в свой мир. Впрочем, велено — это мягко сказано. Роберт предупреждал о депортации. Мы спустились в зал одновременно с тем, как открылась парадная дверь, и в нее вошли родители Стивена. Отец и сын замерли, сверля друг друга взглядами. Леди Аделаида ласково положила ладонь на руку мужа, безмолвным жестом уговаривая успокоиться. Свободной рукой он похлопал ее по тыльной стороне ладони, давая знать, что будет держать себя в рамках приличия и не прибьет своенравного отпрыска в первые же секунды разговора. Я несколько растерялась, не зная, как себя вести. Мне бы обратиться мышью и сбежать подальше от назревающей бури, но пришлось остаться. Лорд Россиус ничего не сказал Стивену о том, что нанял меня охмурить его. И вот теперь я с напряжением ждала, раскроет ли он правду или прикинется невинной овцой, делая вид, что я такая же служанка, как остальные. «Стивен, это аморально волочиться за прислугой», — зашумел он. Стивен фыркнул, и я поняла, что он чуть было не выдал, что знает правду, но промолчал, поддержав игру родителя. «Отец, стоит ли так переживать из-за этого? На балу никто не узнал, кем была моя партнерша, а в доме слуг не так-то много, чтобы сплетни разнеслись по округе». «Но ты сказал, что влюблен», — осуждающе рыкнул отец, будто был глубоко оскорблен, что его благородный сын выбрал простушку из бедной семьи. Откручиваться от своих слов, брошенных в запале на балу, не имело смысла, оттого Стивен продолжил игру. «Влюблён?» — с жаром воскликнул он и уже тише добавил. «Но мне так кажется. Я испытываю нечто теплое, душевное, чего не было прежде». «На балу ты сказал, что вы с Камилой — жених и невеста», — напомнил лорд Россиус, к сожалению, не страдавший склерозом. «Лорд Россиус», — вмешался Томас, — «стоит ли доверять маскарадным шуткам? Вспомните, как лет 100 тому назад Стивен обещал жениться на каждой». Я напряглась. Неужели обещал? Но тут ответ подоспел из уст лорда Россиуса. Он тогда зацеловывал девок до обморока, но ни разу не называл ни одной из них своей невестой. «Ваш сын повзрослел, повзрослели и шутки». Томас грудью закрыл нашу любовь, вступив в полемику с отцом. Лорд Россиус хмыкнул, уставившись на Стивена. «А что скажешь ты?» Он не спускал с него подозрительного взгляда. «Томас уже все сказал. Да и о какой женитьбе может идти речь, когда я пока не до конца уверен в своей любви? Со мной прежде не случалось такого, оттого я не знаю, какой должна быть настоящая любовь». Лорд Россиус не стал объяснять отпрыску значения слова «любовь», но его разгоряченный взгляд усмирился. Он понял, что Стивен еще не влюбился. Иначе сын точно понял бы, что влюблен. Такое невозможно не понять. «Но Камила — служанка в нашем доме», — напомнил лорд Россиус. «Отец, называй ее Катериной», — попросил Стивен. «Почему же?» — нахмурился тот. Я вся сжалась, боясь, что Стивен ляпнет, что так меня звали в моем мире, но он выкрутился, причем даже не соврал. При знакомстве она вначале сказала, что ее зовут Катериной, а потом добавила, что все называют Камилой. Только мне Катерина понравилась больше, оттого зову так. «Вот еще! Стоит ли запоминать имена слуг?» — проворчал лорд Россиус. «Отец, я распорядился, чтобы Матильда подыскала другую служанку на место Катерины, а Катерина отныне станет почетной гостьей нашего дома. Ты же не против?» Судя по тому, как тот позеленел, было ясно, что он очень даже против. Но леди Аделаида снова положила ладонь на руку мужа, и он смягчился. «Хорошо», —